Арка третья, глава 21. Минато, выслушав мою просьбу вместе с предупреждениями о возможных проблемах, кивнул, ответив, что все нормально. Подумав, немного пояснил, что у него уже есть бывшие отступники. «Я знаю, о чем ты», – кивнул мне мужчина, устроившийся в кресле напротив дивана. «И о шепоте я тоже уже слышал. Твоему другу повезло, он провел много времени в отрыве от других отступников, да и сам наверняка магию не применял». Я хмуро вздохнул. «Мне сказали, что его отрезали совсем. Предполагалось, что более он не связан с миром за гранью, но Безликая сказала, что именно он послужил маяком». «Никакого противоречия», – кивнул Минато. «Он, как и любой одаренный, потенциальный маяк для прорыва. Я сам был безликим, знаю, о чем говорю. Пойми, здесь нужно задавать вопрос иначе». «В какой момент он бы стал маяком?» – предположил я. «Именно. По этой причине подчиненные мне бывшие отступники большую часть времени проводят вне города, и у них шансы послужить маяком выше, чем у простых одаренных. Правда, если твой друг готов совсем избавиться от дара, его можно купировать, рассеять. Это сделает его обычным человеком». Я удивился. «Вот так просто?» И вызвал этим вопросом усмешку Минато. «Это совсем непросто. Нам потребуется время и ресурсы для проведения правильного ритуала, но выполнимо. Главное, чтобы он сам этого хотел», – мужчина задумался. «И этот ритуал поможет ему великолепно замаскироваться». «Как именно?» «Молчащее», – коротко ответил Минато. «Ритуал полного растворения источника превращает человека в молчащего». «Ты видел серых людей на окраинах? Обычно они живут у самой стены». «Так, подождите-ка». «Стоп! То есть они не какой-то народ, а лишенные дара? Но у них же свой язык?» «Ката, те, о ком ты говоришь, со своим языком, точнее, диалектом, юсмиры. В нашем королевстве было 7 городов, сейчас осталось 5. Одним из покинутых был Юсмир. Юсмирцы не справились с потоком тварей, город пришлось изолировать, а затем произвести самый массовый ритуал очищения, так как слишком многие жители были носителями спящих тварей. Город уничтожили, а его жители расселились по другим местам. Да, все они стали молчащими, живущими без дара, но у нас есть и свои молчащие». Примерно 1000 в год теряют дар за первые 3 года жизни. Я вздохнул. Проклятие! Как же много я все еще не знаю о собственном мире! Минато улыбнулся открыто и искренне. Ты очень быстро учишься, наверстаешь. Мы еще немного поговорили, обсудили оружие, однако Минато и его люди еще не успели провести всесторонние испытания. Но главный вопрос был решен. Химура помогут. Уже в дверях Минато меня остановил. Ката, я попрошу тебя не приходить сюда без особой важности, понимаешь? Конечно, понимаю. Секретная квартира очень быстро перестанет быть секретной, если шастать туда-сюда постоянно. Да, сейчас ситуация была важная. «Я не буду мелькать здесь, не беспокойтесь», – он кивнул. «Я рад, что ты все понимаешь». На этом я его покинул. В тот день я еще успел вернуться к Синдзи, и мы даже неплохо поработали. Под его руководством у меня наметился настоящий прогресс в освоении магии. По словам ветерана, я быстро осваивал новое и не ленился изучать материал, который он давал на самоподготовку. Поэтому еще пару дней мы плотно занимаемся стихиями, а затем переходим к настоящей магии. После тренировки меня перехватила Анка. Я, правда, ждал Дерна. Удалось отследить твоего друга до ворот верхнего города, и он растворился на улицах Среднего», сообщила она мне результаты работы юстициариев. Я мысленно выдохнул. Конечно, сам факт, что Химора содержали во вполне приличных условиях, меня удивил и даже добавил партнерам пару очков в моих глазах. Черт подери, ведь умеют же все делать нормально. Иногда. Я ведь, когда увидел Анка, даже отлично понимая, кто она и что будет делать, сделал что? Правильно. Создал позитивную атмосферу. Это психология. Пообщается со мной какое-то время, и ей самой станет неловко меня предавать и подставлять. Да, есть вероятность, что она может быть спецом с промытыми мозгами, для которого личные связи ничего не значат, и тогда все мои действия обесцениваются. Но может и не быть. И вот Бронс, когда я стал его агентом, озаботился поместить Химура в достойные условия, после чего Дерн постоянно предлагал организовать встречу. Значит, они все понимают и все умеют. Но все равно иногда приходится сталкиваться с почти клиническим идиотизмом. «Если он просто покинул город, то меня это в принципе устроит», – пожал плечами. «Вряд ли мы сможем и дальше быть друзьями. Очень многое произошло. Но я точно знаю, что сделал для него все возможное». Анка печально вздохнула. «Угу, я передам. И еще дядя тоже просил передать по поводу дальнейшего сотрудничества». «Все хорошо, мы продолжаем работать сообща», – Анка улыбнулась. «Дядя будет рад это слышать». Да и она сама была рада, ведь продолжение совместной работы значит, что и она останется нужным и важным звеном в этой работе. «Спасибо за помощь, Анка», – улыбнулся я девушке. «Увидимся». Она на секунду замешкалась, будто порывалась сказать что-то еще, но кивнула. «Да, увидимся. Не попадай в неприятности. Не могу обещать». Неспешным шагом, возвращаясь домой, думал о Химура. Парень сейчас, наверное, растерян, мягко говоря. Сначала просидеть в заперти с совершенно непонятными перспективами дальнейшего существования, потом этот спонтанный побег, а затем еще более непонятная ситуация. Надеюсь, оклемается. И еще больше надеюсь, что вся эта история не закончится прорывами тварей Нижнего города или призывом аватара мертвого бога прямо посреди города. Дома внезапно не оказалось Арии. «Сира не сказала, куда ушла», – ответила мне Юля на вопрос о сестре. «Впрочем, я и не надеялся. Может, оставила записку?» Но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, она не оставляла, но вам принесли записку. Вот». И протянула мне сложенный конверт, точнее записку без затей, сложенную в конвертик. «Так и пришла?» «Да», кивнула Юля. Я развернул бумагу. «Не знаю, как ты это сделал, но спасибо. Я твой должник. А. Г.» Я улыбнулся. Вопрос с Тифи решен. На одну проблему меньше. К сожалению, это была, пожалуй, самая легкая проблема из всех. Теперь осталось только не дать Алексосу забыть о том, кто сделал ему добро. А то люди склонны добрые поступки забывать и относиться как к должному. Но, конечно, успел пару дней промариноваться, почувствовать отчаяние и бессилие, но все равно. Снова забудется, начнет считать общие деньги своими. Это нехорошо, не только для меня, для всех. Надо, чтобы не забывался. «Давай поужинаем. Сегодня был длинный день и ужасно хочу спать». Мы пообедали после тренировки. Синдзи, воодушевленный моими результатами, волевым решением сократил время обучения стихийной магии. «Дальше там нет ничего, чего ты не сможешь постичь сам», – говорил он, пока я уплетал свой суп. «Основы ты освоил, базовые преобразования тоже. Дальше все просто. Повторяй много раз, потом изучай что-нибудь новое. Повторяй и так по кругу. Мой арсенал расширился сразу на 20 заклинаний. Правда, серьезных из них было всего 4. Огненный шар, универсальное атакующее заклинание с гигантским потенциалом для модификации. Хочешь зажигательный эффект, хочешь пробивающий, хочешь разрывной. 2 недостатка. Первый. Очень распространенное заклинание, и практически любой рыцарь умеет его парировать. Не страшно, против рыцарей никто такие заклинания не применяет, а для остальных ситуаций оно отлично подходит. Второй недостаток – любые модификации сразу резко повышают затраты энергии. Ха-ха, очень смешно. Следующее – водяная плеть. Опять же, универсальное распространенное заклинание. Хочешь – превращаешь в режущее лезвие, хочешь – хватаешь и отбрасываешь противников, хочешь – используешь в качестве руки манипулятора. Как боевое заклинание, оно не слишком эффективно, но, как говорил Синзи, сотня лет практики однозначно утверждает, что плеть – полезное и нужное в жизни базовое заклинание, которое должен знать каждый. Вот и я теперь знаю. Стальная кожа – вот это уже узкоспециализированное заклинание боевых магов и далеко не такое распространенное, как предыдущее. Покрывает одежду пользователя тонким слоем земли, твердеющей до прочности стали. Останавливает пули на излете, мелкие осколки и много чего еще, на что иногда не обращаешь внимания, а оно может быть опасно, порой смертельно. Ну и последнее – теневой фантом. Тоже редкое заклинание, использует особое преобразование воды, которое я крайне мучительно осваивал. Создает нечто вроде тумана, собирающегося в сгусток по форме, похожей на человека, после чего становится полуматериальным. Полу, потому что рассеивается из-за любого повреждения, да и выполнить может 1-2 простых приказа, не больше. Подбежать к врагу и ударить, или подхватить гранату и швырнуть в сторону, а может развязать тебе руки или пройти сквозь решетку камеры и сходить за ключами. Я мог бы легко создать его прямо внутри дома лекарки, чтобы оно открыло мне дверь, например. Остальное всякая мелочевка, даже не всегда боевая. А мы с тобой перейдем к магии, которая ломает мир об колено и выворачивает так, как тебе захочется. Я в предвкушении, улыбнулся в ответ. Появившийся на горизонте Блэк все испортил. Проследив мой недовольный взгляд, ветеран хмыкнул. Юстициарий, твой знакомый? Ага, интересно живешь. «Я в твои годы разрывался между учебой и девушками, но ты, я гляжу, женским вниманием не обделен одержимой». Поморщился, чем вызвал смешок ветерана. Блэк стоял у входа, ожидая меня. Я показал на тарелку, он кивнул. «Значит, терпит». «Чего нос морщишь? Девицы, конечно, родовитые, скрывать пытаются свои переживания и чувства, но меня-то старика не...» Дальше немного витиеватое, но доходчивое обозначение попытки обмана. «Рыженькая хорошо маскируется, умело, но долгие взгляды, когда она думает, что никто не видит, ее выдают. Но и эта активная тоже не без любопытства на тебя поглядывает». Я вздохнул, а затем улыбнулся. «Потому что это хорошо. Я не про девушек. Синзи все плетет. А про сами его подколки, потому что это дружеская подколка. Если бы я был ему неприятен, он бы так со мной не общался. Поэтому пусть, мне не жалко». «Приглашу на свадьбу», – пригрозил я. «И если устроите тотализатор, я в доле». Под смех Синзи я встал из-за стола и пошел к юстициарию. «Привет», – кивнул Шону. «Ничего, что ты открыто приходишь?» Он мне подмигнул. «Все в порядке. Идем. Кое-кто хочет с тобой познакомиться». «Да я, блин, становлюсь охренительно популярным». Мы вышли на улицу и уверенно двинулись куда-то. Не в подвал, ребят, точно. «А я разводил конспирацию, имя свое не называл, посетовал я, когда идти в молчании надоело, а оказывается и не надо». «Правильно делал», – кивнул Блэк. «Всех, кто приходит в общежитие, записывают. Если тобой интересуются, то твое имя в списках приходивших привлечет внимание, особенно если начнет мелькать регулярно. А сейчас?» Блэк огляделся, но рядом не было никого, кто мог бы нас услышать. «Наблюдения за тобой нет. Обычно, если чья-то личная жизнь интересует кого-то из руководства юстициариума, его описание отдают патрульным с приказом. Если увидите, фиксируйте, что делает, с кем, куда шел, откуда». До наружной слежки пока не доросли, а вот внешнее наблюдение уже организовали. Интересно. Хотя, может, и доросли. А наружное наблюдение есть? Это как? Не понял Шон. Ну, специальные люди, одетые, как обычные горожане, круглосуточно следят за конкретным человеком. Меняются, чтобы не примелькаться. Нет, а зачем? Не понял парень. Мы сами следим, когда надо. Все же еще не доросли. Следственные мероприятия проводят иначе, значит. Тогда вдвойне восхищаюсь достигнутыми результатами. Наружка, если и существует, то только у разведок. Ага, если такие здесь вообще придуманы. В моем прошлом мире полноценные спецслужбы только к мировым войнам появились. До этого все носило инициативный характер отдельных заинтересованных лиц. Так, просто мысли вслух. Шон еще некоторое время косился на меня. Запомнил наверняка. Профессиональная деформация, все необычное запоминать. Ну и пусть, мне не жалко. Даже если он сам попытается что-то такое внедрить, пока он дорастет до начальников, которые могут такое себе позволить, пока вся эта инициатива избавится от детских болезней и станет чем-то вразумительным, я, если не умру раньше, успею состариться. Наконец мы пришли к какому-то особняку. Скромному, всего в 2 этажа и вряд ли много комнат. Что важно, не в родовом квартале, а в свободной зоне. Ни символики, ни других намеков на принадлежность. Шон уверенно подошел к двери и открыл, приглашая меня идти за собой. Вошли. Уютно и со стилем, без вульгарной броскости, в темных тонах прихожая, совмещенная с лестницей на 2-й этаж. Так куда мы пришли? Шон повел меня в одну из боковых комнат. «Сейчас представлю», – пообещал он. Мы прошли через столовую, и я отметил некоторое запустение. Особняк не слишком использовался, может, даже пустовал. А в следующей комнате, небольшой библиотеке, нас ждала смутно знакомая мне женщина. Очень смутно. Если и видел ее ранее, то мельком. «Сира», – поклонился ей Шон и развернулся ко мне. «Сира Юнона Дальцова», – представилась она. Я кивнул женщине. «Если не мессира, то и в ноги можно не падать. Добрый день, только ваше имя мне ни о чем не говорит, простите». Она пристально меня разглядывала из-под своих изящных очков. «Профессионально». «Я была непосредственной руководительницей Ориса», – пояснила одаренная, жестом предлагая нам обоим присесть. «Наконец-то могу познакомиться с тобой лично, Ката. Когда-то очень давно, после твоих художеств на улицах и убийства Хортона, Орис отчитывался мне по твоему делу, назвал тебя уникумом. Знал бы он то, что я знаю сейчас, не был бы так скромен в характеристике». Я бросил короткий вопросительный взгляд на Шона, но тот был собран и смотрел в сторону. Снова перевел взгляд на Юнону. «Лестная характеристика. К чему она?» Юнона сняла очки, чуть прикусила губами кончик дужки. «К чему? Шон мне рассказал о вашей с ним работе. Зараза!» «Не беспокойся», – она успела уловить мое неудовольствие. «Его месть, она и моя. Только я все же опытнее мальчика. Я хочу узнать одну вещь. Знаю, что ты работаешь с Дерном и Клофом, и на них же ты навел Шона. Ты знаешь, кто стоит за ними? Но не говоришь, чтобы Шон поработал с тобой. Хочешь развивать сотрудничество, верно? Хм, она, видимо, мою маленькую игру раскусила. Ладно, мы сыграем иначе. Поднимаю руки в жесте капитуляции. Подловили, да. Я знаю, кто за ними стоит. Все довольно просто. Один наверняка вам знакомый засранец – Бронс. Юнона нахмурилась. Ты уверен? Я улыбнулся. Как в том, что вы сейчас сидите передо мной. Там после боя, когда я чудом выжил, туда пожаловала делегация. Бронс, Дерн с Клофом, какая-то одаренная из врачей. Бронс собирался меня добить. Я был всего лишь инструментом его мести. Мести, жертвами которой стали мои родители. Орис и вообще все, кто в тот момент лежал там, уже мертвый и еще живой. Потому что Бронс, посмотрев на меня, решил, что я еще могу принести ему пользу, много пользы, если останусь в живых, и чтобы убрать все следы, добил всех. У меня к нему личный счет. Озвучив последнее, я сам уже не был в этом уверен. За что мне ему мстить? За то, что он мной воспользовался? Так я точно так же пользуюсь Шоном или вон Алексосом. Я своих не убиваю. Хм. Так это сейчас, пока у меня нет власти, а потом? Из-за опасности раскрытия? Так сейчас уже очевидно, что Бронс скорее сам закопает лишних людей, знающих мой секрет, потому что я ему полезен. Пока еще в перспективе полезен. Но после дела с Корнем буду вполне реально полезен. Мы с ним даже не пересекаемся. Он работает со мной через Дерна. Полагаю, Бронс вообще обо мне не вспоминает. Реальных весомых причин его убивать у меня нет, кроме одной – амбиции. Я слишком хорошо понимаю, что под Бронсом я буду подниматься наверх очень долго, и мой подъем всегда будет зависеть от него. Причина его убрать у меня есть, но это не месть. Да и не сейчас, не в ближайшее время. Пока он сам мне полезен не меньше, чем я ему. Убивать его я приду тогда, когда он начнет реально мешать мне.